Я слежу за тем, как говорю, в зависимости от времени, места и компании. Хорошо здесь, тихо, да? И здорово, что выпить можно. Как я и думал, первое место в твоем рейтинге. Только ради бога, не пей здесь из своего бумажного пакета. Хорошо, — ответил я. Асай достал из кармана сигареты «Ларк». Американские сигареты компании «Филипп Моррис», дороже сигарет японского производства. Прикурил от зажигалки «Данхилл», плавно выдохнул дым. Что-то не так. Но что я не мог понять? Я огляделся вокруг. За столиком напротив сидели трое мужчин средних лет. Похоже, вели какие-то переговоры. Никаких других посетителей. Из динамиков лился звук рояля. Играли «Осенние листья». В остальном — тишина. Я спросил, отпив виски. «Из СМИ ты узнал о случившемся. И о событиях прошлого тоже. Так что должен понимать, в каком я положении. Зачем ты подвергаешь себя опасности?» «Я не доверяю ни властям, ни журналюгам. Они дают только поверхностную информацию. У меня давно появилась привычка читать между строк. Такой, как ты, не станет убийцей, я это вижу. Я прав? Скажи мне правду». «Убийцей я себя не считаю. В 71-м году произошел несчастный случай, которому я оказался причастен». Он задумался, а потом медленно кивнул. «Наверное, твоего ответа достаточно». Я отозвался, наблюдая за выражением его лица. «Вообще-то мне сначала надо перед тобой извиниться». «За что?» «Скорее всего, в моем баре был обыск, и отдел безопасности снял отпечатки пальцев. Ты приходил позавчера. Если твои пальцы есть в полиции, сотрудники безопасности могут вот-вот заявиться к тебе с расспросами. А если нет, придут попозже, когда разнюхают, что ты со мной связан. В любом случае, я причинил тебе беспокойство». Он улыбнулся, так как он никогда до сих пор не улыбался. «Дурацкий у тебя характер. У самого земля из-под ног уходит, а ты о других думаешь. В наше время не модно такой иметь». Элегантным жестом он взял стакан виски с водой, поднял перед собой, будто хотел сказать тост. У него не хватало двух пальцев на руке, но это производило такое естественное впечатление, словно так и надо было. «Не стоит беспокоиться. Я у тебя в баре не наследил». «Но...» — начал я и вспомнил. Съев хот-дог, он протер руки не бумажной салфеткой, а собственным носовым платком. Пиво наливал парень по фамилии Мотидзуки, он же открывал дверь. И деньги он платил. «А стакан из-под пива?» «Так в любом баре стаканы моют после ухода клиента». Наконец я понял, что меня беспокоило. Здесь он курил, а в моем баре воздерживался. Чтобы не оставлять окурков. «Я понял», — ответил я. «Если и остались, то только отпечатки Мотидзуки, а он чист. Не забирали ни разу. И вычислить нас нереально». Асай был предусмотрителен до крайности. Интересно, почему? Похоже, он догадался, о чем я думаю, и сказал. «Почему я не оставил следов?» Связано с ответом на твой вопрос. «Ты сказал сейчас. Хорошо, что я не полицейский. Но знавал я и такие времена. Давным-давно я работал с искарем». Я посмотрел ему в глаза, а потом на левую руку. «Ты об этом?» Он помахал левой рукой, на которой недоставало двух пальцев. Их я потерял при аресте одного убийцы».